Я услышал, как ты разговаривал с Рамоном и предупредил наших родителей». Его голос, которым он так редко пользовался в детстве, изменился, потерял переливчатый, неустойчивый тембр. «Я сообщил, что за ними придут». «Зачем?» «Потому что не хочу, чтобы они попали в тюрьму. Я хочу, чтобы они умерли». Пока мы были в больнице, полиция задержала Сальвадора Мартинеса Ньеваса, и Рамон отправился в застенки 6-го отделения прокуратуры, намереваясь присутствовать при даче показаний. Он слышал, как Мартинес громко заявлял, что отказался работать с моей матерью в первый раз, когда его вызвали. По его словам, он более 3 лет доставал из канализации нелегального роддома маленькие черепа, ноги, руки и внутренности. Сантехник обвинил Исабель в соучастии и в убийстве детей наравне с Фелиситас. Около 10 вечера для допроса Исабель явились агенты Эдуардо Гутьеррес и Хосе Акоста, чье имя я позже использую в своих произведениях. В палате помимо меня присутствовали мать Исабель, Хесус и Хулиан. Я не отходил от изножья кровати, не смея заговорить с Исабель, прикоснуться к ней, и глядел на ее заплывший красновато-багровый глаз. Рану на скуле зашили, по смуглой коже расходились кровоподтеки, разбитая верхняя губа, потемневшая от запекшейся крови, распухла. Исабель, накачанная болеутоляющими и седативными препаратами, тяжело дышала и стонала в беспокойном сне. «Похоже, вы кое о чем нам не сообщили», — сказал агент Гутьеррес, входя в палату. Я покачал головой. На них были те же бежевые костюмы, галстуки и коричневые фетровые шляпы, в которых они допрашивали меня, их форма. Через год эти двое поймают Гою Карденаса, душителя из Такубы. На фотографиях, опубликованных Рамоном в «Ла Пренсе», они будут выглядеть так же. «Кем вы приходитесь этой женщине?» «Мы с ней живем», — вмешался Хулиан. «В настоящее время сеньора не может ответить ни на один из ваших вопросов. Неужели вы не видите, в каком она состоянии?» В комнату решительным шагом вошла Эухения Флорес, работодательница Исабель. Протиснувшись между агентами, она подошла к кровати, взяла Исабель за руку и поправила волосы, падавшие ей на лицо. Мать Исабель связалась с ней во второй половине дня. Сообщила о произошедшем и сказала, что у нее нет денег на покрытие больничных расходов. Эухения Флорес резко выделялась на общем фоне своим внешним видом. Высокие каблуки, пастельно-розовое платье, безупречная прическа, длинные накрашенные ногти на скрещенных на груди руках. Она повторила агентам, что Исабель работает у нее. «Сеньора, при всем уважении мы должны проверить слова Сальвадора Мартинеса Ньеваса». «В данное время это противоречит здравому смыслу и неуважительно по отношению к пациентке. Прошу вас уйти. Мой муж – конгрессмен Рамиро Флорес, друг президента Авилы Камачо. Не вынуждайте меня сообщать ему». «Сеньора, мы можем задержать и вас, чьей бы женой вы ни были», – пригрозил Гутьеррес. В этот момент появился лечащий врач Исабель и приказал покинуть палату всем, кроме членов семьи. Мать Исабель и Хесус остались. Мы с Хулианом и Эухенией Флорес вышли в коридор и дежурили там, пока агенты не удалились. Эухения Флорес взяла меня под руку и повела к выходу. Я шел, не сводя глаз с ее туфель, не смея взглянуть ей в лицо. Она приподняла мою голову за подбородок. «Не рассказывай обо мне, пожалуйста. Никогда не говори, что я приходила к твоей матери». Я покачал головой. «Поклянись». «Клянусь», — прошептал я, будто чужим голосом. «Я верю твоему слову. Как только Исабель выпишут, отвезу ее к себе. Там ее не потревожат». Эухения Флорес села в машину с шофером. Когда та отъезжала от тротуара, упала первая капля дождя, который не прекращался всю ночь. До сих пор помню размеренный стук на подоконнике за окном палаты Исабель. Кап, кап, кап, кап. 17. Убийство. Четверг, 29 августа 1985 года. Время неизвестно. Они присели помочиться на тротуаре у стены за углом мотеля. Задрав до талии мини-юбки, спустив до щиколоток кружевные трусы, то, что от них осталось. Лужа под ними растекалась, пока не намочила каблуки, на которых девушки едва могли стоять. В поисках укромного места стыдливость все-таки возобладала над опьянением, они попытались спрятаться на темной улице без фонарей. Клаудия морщилась от боли между ног, жжение во влагалище и на половых губах. Из-за темноты она не видела окрашенную в красный цвет мочу. Ручеек, стекающий по наполовину разрушенному или наполовину построенному тротуару, уносил с собой ее девственность. Девушка выросла в тени ревностной католички матери и жестокого отца-алкоголика, которому не смела перечить. Обе подруги держались за стену, чтобы сохранить равновесие и не упасть в собственную мочу. Клаудия Косио с большим усилием из-за боли. Они не знали, где находятся. Алкоголь затуманил способность ориентироваться в пространстве с тех пор, как они вышли из ресторана и сели в гранд-маркиз Умберто Франко, велевшего шоферу ехать в мотель «Лос Прадос» на окраине города. Хотя, возможно, не только алкоголь помешал им узнать шоссе на Идальго, а еще объятия и слюнявые поцелуи мужчин, державших головы девушек за волосы, чтобы сломить сопротивление. Когда они подъехали к мотелю, водитель вышел из машины и опустил черную рольставню гаража, спрятав автомобиль и пассажиров. Мужчины шли нетвердым шагом, неся по бутылке текилы в одной руке, а другой поддерживая девушек. Те едва могли стоять на ногах. В комнате для любовных свиданий была только одна кровать, от которой до сих пор исходил запах предыдущей пары. Мигель Переда разливал текилу из горлышка бутылки прямо в рот каждому, считая до пяти, пока текла прозрачная жидкость. Когда подошла его очередь, он заявил, что дома ему полагалась бы двойная порция. И Летисия с Умберто Франко считали до десяти. «Улыбочку?» — сказала Летисия, достав из сумки полироид. И с трудом, сохраняя равновесие, сняла Умберто Франко, Мигеля Переду и Клаудию Косио с почти закрытыми глазами. Владелец газеты бросился к ней и выхватил фотографию. «Совсем рехнулась, дура!» «Нет!» — крикнула Летисия, когда Франко уже собрался швырнуть камеру об пол. «Не ломай!» Умберто Франко сунул выплюнутый полироидом снимок в карман брюк. «Никаких фотографий!» Летисия Альмейда с облегчением взяла у него камеру и убрала в сумку. «Никаких фотографий!» — повторила она заплетающимся языком. Как только атмосфера разрядилась, Переда бросился на Клаудию Косио, растянувшуюся на липком цветастом покрывале, усеянном пятнами неопределенного происхождения. «Сейчас я тебе вдую, шлюшка!» — заявил он, срывая с нее трусы. Девушка не сопротивлялась, превратившись в тряпичную куклу. Мужчина расстегнул брюки и спустил свои трусы, выставив на обозрение возбужденный член, который в юности окрестил Олигарио и с которым ежедневно разговаривал в душе. «Поменяемся телками. Эту я уже хорошо знаю, хочу новую», — сказал Умберто Франко. Летисия сердито надула губы, однако не смогла в полной мере показать свое отвращение к Умберто Франко. Мышцы лица не слушались. Мигель Переда уже набросился на девушку, елозя по ее лицу языком, оставляя на нем густой слой слюны. Он снял с нее трусы с такой же легкостью, как и с Клаудии, подтащил к краю кровати, поднял ей ноги, нацелил Олигарио и проник внутрь. Летисия застонала, и Переда вошел сильнее. Олигарио извергнулся после нескольких толчков в ее влажной тесноте. Пробормотав какие-то похабные слова, Мужчина уткнулся лицом в кровать рядом с Летисией.